Глава 19, в которой милиционер Степан Аванесов проявляет бдительность. «Значит, отправились ночевать в Расторгуево?» «Так точно, товарищ полковник!» «И обещали сегодня к вечеру быть здесь?» «Так точно, товарищ полковник!» «Где же они?» «Не знаю, товарищ полковник, может быть, дождь их задержал? Вон как хлещет!» «Да, дождина. И все же они должны были выполнить обещание. Может быть, они боятся?» «Чего? Я же им объяснил, что милиция награждает их за спасение девочки денежной премией в 20 рублей каждого. Если бы вы видели, как они обрадовались!» «Увидели? Разве их можно увидеть?» «Да нет, это я к слову. Но можно же почувствовать, как они обрадовались. Зашумели, запрыгали, закричали «Ура! Мы спасены!» «Все это хорошо. Но где же они? Где Вадим Смирнов, ученик 5 класса, волосы русые, нос прямой? Где Паша Кашкин, главный любитель пирожков? Где?» В этот дождливый вечер в городском управлении милиции стоял на посту у входа молодой милиционер Степан Аванесов, только что вернувшийся из отпуска. Он был человеком исполнительным и добросовестным и втайне мечтал стать когда-нибудь знаменитым следователем. Эта идея увлекла Степана Аванесова еще с детства, когда он прочитал две затрепанные рваные книги с замусоленными страницами. «Приключения Шерлока Холмса» и «Рассказы майора Пронина». Кто из этих знаменитых детективов больше всего пришелся по душе Степану, сказать трудно. Но он приучил себя ничему не удивляться, как майор Пронин, и совсем как Шерлок Холмс анализировать всевозможные странные происшествия. И, надо сказать, достиг в этом немалых успехов. Вот и сейчас, мимо внимания Степана, хоть он и говорил по телефону с оперативной группой, выехавшей на очередную операцию, не прошло, что дверь глухо хлопнула. «Кто-то вошел», — решил Степан. Но в коридоре никого не было. «Кто бы это?» — начал анализировать Аванесов. И тут же он обратил внимание, что на лестнице снизу вверх отпечатываются мокрые следы. Так-так, след небольшой, скорее всего, детский, хотя вполне возможно и женский. Нет, вернее, один женский, второй детский. Странно. Честные люди не крались бы так медленно. Все ясно. Злоумышленники хотят украсть важные документы. Так, не нужно горячиться. Степан Аванесов, твой час настал. Следы поравнялись с дежурным. Он пропустил злоумышленников вперед и громовым голосом скомандовал. «Стой! Стой, тебе говорят!» Злоумышленники остановились. Один из них спросил мальчишечьим голосом. «Кому стоять, мне или ему?» «Обоим стоять, ясно? Руки!» «Дяденька милиционер», — сказал другой нарушитель, — «нам нужно здесь подарок получить, ценный». «Ну-ну, рассказывай, подарок ему нужен, ишь ты! Вы лучше скажите, кто вас сюда послал?» «Не послал, а позвал». «То есть как?» «А вот так, нас пригласил лейтенант Фомин». «Вот как? Вы даже фамилию знаете?» «Так я и думал, что важные преступники. Жаль, что малолетние. А ну, руки вверх!» «Вверх, я говорю!» «Мы честно, дяденька милиционер, за подарком! В газете же было написано!» «Ишь ты, в газете! Вот завтра следователь допросит, будете знать, как безобразничать. А пока до утра я отведу вас в детскую комнату. А утром посмотрим». «Дяденька, а как вы нас увидели? Неужели, наконец, мы стали видимыми?» «Милиция, братцы, Она все видит. Ясно?